Глава 34. Когда Квай-Гон и Оби-Ван получили вызов в королевские покои, рыцарь решил пойти кружным путем, то есть через внутренний двор. Это давало им возможность взглянуть на народ, который собрался снаружи, и самим оценить его настроение. Крики и вопли толпы перешли в истошный рев. Оби-Ван поморщился, но Квай-Гон продолжал разглядывать пайджельцев, изучая их лица. Некоторые были гневными, но на других читалась тревога или даже надежда. В силе ощущались вихри множества различных чувств. Ни одна мысль или эмоция не доминировала над остальными. Они вернулись во дворец, и как только в ушах перестало звенеть, Квай-Гон сказал: «По-видимому, жители этой планеты больше верят оппозиции, чем ее правители». «Согласен, учитель. По крайней мере, некоторые верили и раньше, а сегодняшний поступок Азаки мог убедить других». Но сможет ли она убедить Райля Авероса, которому оставался один день на посту лорда-регента? Лучшее ли время выбрала Хейлин, чтобы верить в себя его милости? Или худшее? Они вошли в помещение, в которое их раньше никогда не приглашали. Личный офис лорда-регента, такой же загроможденный, затхлый и обветшалый, как и все, чем окружал себя Райль. Различные накопители данных, голопроекторы и сканеры громоздились такими высокими кучами, что наполовину закрывали пыльные окна. Квай-Гон рассеянно подумал: «Интересно, а покинул ли этот офис хоть один из предметов, которые в него заносили?» Но главным образом его внимание было приковано к Хейлин, которая поместилась в кресле напротив широкого регентского стола. Она сидела прямо и выглядела очень элегантно в своем зеленом театральном наряде. Райль, между тем, расхаживал по другую сторону стола, будто зверь в клетке. Какая ирония! Революционерка держалась более царственно, чем регент. «Не знаю, что за трюк ты тут пытаешься провернуть», — сказал Райль, продолжая мерить комнату шагами. «Явилась сюда. Рассказываешь какие-то сказки. Это не сказки!» Хейлин оглянулась на Квай-Гона с Оби-Ваном. Она явно обрадовалась их присутствию, но по-прежнему обращалась к одному только лорду-регенту. «Это правда! Правда, которую можно проверить, если вы расследуете эти свидетельства!» Она кивком указала на планшет в руках у капитана Деррена. Устройство, очевидно, было у нее конфисковано, когда она сдалась. Деррен прожег ее взглядом. «Он ничего не показывает», — сказал капитан. «Он заблокирован». Хейлин сделала глубокий вдох. «Разблокировать его может мастер Джин. Только мастер Джин». «Что вы имеете в виду?» Квай-Гон протянул руку. Деррен, нахмурившись, отдал планшет. «И какую правду я должен тут найти?» «После того, как вы побывали у нас в пещере, мы сняли отпечатки пальцев со всего, к чему вы прикасались. Простите, если это неэтично, но я уже тогда знала, до чего может дойти». Она опустила взгляд на свои руки, сложенные на коленях и закованные в наручники, выглядевшие как издевательство над учтивым приемом в офисе. «Регент никогда раньше не относился к нам справедливо, а куда регент, туда и дворцовая гвардия». «Справедливо!» Едва ли не рыкнул Райль. «Какая еще справедливость для банды террористов?» Хейлин проигнорировала его вспышку. «Познакомившись с вами, мастер Джин, мы увидели, что вы человек беспристрастный и что вы намерены установить все факты. Поэтому мы решили, что эту информацию должны доставить вы, и только вы один. Снимать отпечатки без спроса действительно неэтично, но я понимаю ваши мотивы». Квай-Гон прижал палец к сканирующему устройству. Мгновение спустя планшет загудел и высветил данные. Оби-Ван, который смотрел через плечо Квай-Гона, читал быстрее. «Вы считаете, что обнаружили базу черных гвардейцев здесь, на Пайджеле?» Райль фыркнул. «Вздор! Все вооруженные нападения совершались с Луны, где вот ведь странное совпадение и базируется оппозиция!» «Вооруженные нападения действительно совершались с Луны. Признание дорого стоило Хейлин, это было видно. Но надежда перевешивала страх. Поэтому на планете мы их никогда не искали. Но после недавнего нападения на Дзерку одной из наших, наконец, удалось поймать сигнал черных гвардейцев и отследить его источник, который оказался на поверхности планеты. Она раньше, знаете ли, занималась голофильмами, так что ей это дело хорошо знакомо. Мы сами удивились. Бьюсь об заклад!» Райль продолжал расхаживать. «Тот, кто плохо его знает, — подумал Квай-Гон, — не заметил бы этих первых ростков сомнения». Хейлин прикрыла глаза, как будто прося запастись терпением. «Мы обнаружили под завязку напичканный оружием объект. Поскольку мы театральная труппа, Хейлин проигнорировала очередное рычание Райля. «Мы, естественно, не обладаем ни навыками, ни огневой мощью, чтобы самим устроить проверку. Все, чего я прошу, чтобы вы дотошно обследовали эту базу на ваших собственных условиях». «Мы обследуем», — сказал Квай-Гон. «С помощью представителей дворца или без? Хотя я бы предпочел, чтобы ты полетел с нами, Райль». Дэрен по очереди смотрел то на одного, то на другого. «Лорд-регент, что прикажете делать?» Райль, наконец, остановился и сделал глубокий вдох. «Мы ничего не теряем! Погнали!» Их корабль мчал вдоль побережья. По одну сторону песок, по другую — море. «На границе», — подумал Аверс. «Вдоль по черте, как все в моей жизни». За эти 8 лет, которые он провел в должности лорда-регента Пайджела, Райлю стало казаться, что он впервые в жизни нашел себе местечко по душе. Здесь понимали, что за грубой внешностью может скрываться достойное нутро. Здесь его горе после смерти Ним могло послужить хорошему делу. Здесь он был как дома. На Пайджеле Аверас доверял самому себе, хотя после бунта на борту Кануна не думал, что когда-нибудь это снова станет возможным. Но если он ошибался насчет оппозиции, если он подверг опасности королевских гвардейцев и саму Фенри... «Входим в зону приема», — сказал Квай-Гон. Он стоял рядом с Аверасом, оба держались за скобы, потому что ветер хлестал в открытый с двух сторон корабль. Сканер, который был у Квай-Гона в другой руке, часто мигал белыми и красными огоньками, указывая на цель. «Ладно, Дэрон, подведи нас ближе», — окликнул Аверас. Вместо ответа капитан Дэрон повел корабль на снижение. В нескольких сотнях метров от океана показались искусственные рвы, затем каменная кладка, затем знакомые восьмиугольные очертания. «Небесная башня», — пробормотал Аверас. И понял, что произнес это вслух, лишь когда Квай-Гон и Оби-Ван с любопытством повернулись к нему. «Это старинный форт, который построили для наблюдения за ковчегами душ, потому что в те дни космические полеты были намного опаснее, чем сейчас. От большинства таких фортов остались одни развалины. И от этого, видимо, тоже, пока кто-то не решил его восстановить. Наземные машины, зенитные установки, лазерные пушки, современные дроидеки. Это была серьезная военная база. Насколько знал Аверас, все это далеко выходило за пределы того, чем могла обладать оппозиция. Однако база не подавала признаков жизни. Никакие вооруженные формирования не встречали их огнем. Не было видно охранников, спешащих эвакуировать лидеров. Объект был нашпигован оружием и в то же время совершенно пуст. «Лорд-регент!» — крикнул Дэрон. «Генераторы скрытого поля!» Корабль отвернул вправо так резко, что даже джедаи с трудом устояли на ногах. Остальные корабли с экипажем сделали то же самое, но дроид-следопыт описал слишком скругленную дугу и прилетел прямо над невидимым барьером, который тут же стал видимым, обернувшись оранжевой стеной огня, когда дроид налетел на преграду и взорвался. В воздухе поплыли завитки сажи, а остов дроида, выписывая спираль, врезался в каменную стену. Аверас выругался. «Ловушка! Проклятая оппозиция завела нас в ловушку!» «Кто-то завел», — согласился Квай-Гон. «Но не оппозиция. Взгляни, разве это по карману маленькой политической группе с Луны?» Джин обвел рукой все то, что Аверас отметил и сам. Дорогостоящих дроидек, современное оружие. Это был явно не тот хлам, который могли себе позволить бывшие артисты. Дэрона это не убедило. «Мы не имеем понятия, кто может финансировать черных гвардейцев. В галактике полно сил, у которых есть мотивы попытаться заблокировать открытие коридора. Эти силы не постесняются накачать террористов деньгами и оружием». Было соблазнительно согласиться с Дэроном, но Аверас не мог. Правда, наконец-то стала ему ясна, и он не мог ее отрицать. «Так как, по-твоему?» — спросил он. «Эта ловушка была расставлена для нас или для оппозиции?» Фактически он тем самым признавал, что был неправ. Некоторые не устояли бы перед искушением ткнуть его в это носом. Квай-Гон был выше подобного. «Не знаю. Мы можем взорвать генератор и осмотреть базу?» «Давайте». Альтернативных вариантов у Аверса не было, но что-нибудь взорвать он был готов. Хотя капитан Дэрн опасался новых ловушек и сильно возражал против посадки, нацеленное сканирование убедило Квай-Гона, что в башню можно войти без опаски. Зонды также не выявили никаких дополнительных систем защиты. Когда корабль сел, Аверс тут же соскочил на землю и зашагал к постройке, которая выглядела как главное здание, или, по крайней мере, была им в древности. Зарядил дождик, под каплями которого все принялись исследовать базу. «Сканы не сканы, а действовать надо с крайней осторожностью», напутствовал капитан Дерен, когда его солдаты начали расходиться по территории. «Иными словами, если есть сомнения, сразу взрывайте». «А если это ценное свидетельство?» Квай-Гон решил держать этот вопрос при себе. Они уже установили самый важный факт, который можно было здесь выяснить. Оппозиция не имела отношения к атакам Черной гвардии, а Дерен просто заботился о своих бойцах. «Тут слишком много чего исследовать!» Оби-Ван обвел рукой окружавшие их сооружение и технику. «С чего начнем?» Квай-Гон задумался. «Поищем устройство связи. Прошлые сообщения, контакты. Похоже, черные гвардейцы покинули это место в попыхах, иначе они ни за что не оставили бы столько добра. Если они не успели стереть журналы переговоров, эта информация может вывести нас на их хозяев. К сожалению, черные гвардейцы явно были в курсе этой опасности. Во всех значимых зданиях, на всех больших кораблях журналы переговоров были полностью стерты. Когда Оби-Вану удалось выудить несколько записей из выключенного астромеха, все оживились, но информации в этих записях оказалось очень мало. «Никакой связи ни с Пайджелом, ни с его Луной», — сказал Оби-Ван, опустив плечи. «Здесь только переговоры с другими системами, да и тех немного». Квай-Гон пролистал планшет, подключенный к астромеху. «Карелия?» «Вероятно, обычные закупки кораблей или оружия». «Скипио. Поскольку там штаб-квартира межгалактического банковского клана, значит, отмывание денег». «Дзерка проводила через Скипио огромные суммы, но то же самое делали почти все крупные компании в галактике, а также и некоторые монархи, так что эта ниточка никуда не вела». «А вот...» «Тет?» — сказал Квай-Гон. «Зачем черным гвардейцам контактировать с кем-то на Тете?» Оби-Ван удивился не меньше. «Не могут же черные гвардейцы работать на хаттов?» «Или могут?» На первый взгляд выглядело это даже очень правдоподобно. Хатты, несомненно, были бы счастливы заползти во власть на планете, которая скоро станет вратами крупного гиперпространственного коридора. Но в таком случае... «Здесь зафиксированы только два сеанса связи между Пайджелом и Тетом», — сказал Квай-Гон. «Если бы за всем этим стояли хатты, переговоров было бы намного больше, а данные не хранились бы в таком слабо защищенном дроиде». «Логично», — согласился Оби-Ван, продолжая при этом хмуриться. «Но сам факт, что черные гвардейцы контактировали с хаттами, ничего хорошего не предвещает». Хотя инстинкт говорил Квай-Гону, что у хаттов он не получит искомых ответов, его не меньше ученика разбирало любопытство. Что это может значить? Несколько нажатий пальцем, и дроид послал сигнал на Тет. «Давай позвоним и выясним». На установление соединения ушло несколько минут. Квай-Гон уселся на полу в поле зрения голокамеры дроида, чтобы оказаться лицом к лицу с тем, кто ответит. Он совсем не обрадовался, но и не удивился, когда проектор высветил знакомую личность. «Джедай Джин!» Турибл, должно быть, был поражен, но виду не подал. «Я надеялся, что когда-нибудь нам вновь представится возможность побеседовать. Несомненно, вы не ожидали, что это случится сегодня», — сказал Квай-Гон, — «и по этому каналу. Возможно, вы мне расскажете, зачем вы контактируете с террористической организацией с планеты Пайджел». Теперь у Турибла действительно сделался удивленный вид. Этот твилек был первоклассным актером. «С террористической организацией? Ничего подобного. Мой работодатель никогда не стал бы потворствовать таким действиям. Мы планировали заключить сделку с законными властями Пайджела, хотя, должен признать, эти личности вполне могли только выдавать себя за представителей власти. В галактике слишком много обманщиков». С этим было невозможно поспорить. Квай-Гон чуть так и не сказал, но тут его осенило. А что, если собеседником Турибла в самом деле был кто-то из властных кругов? Кто-то из приближенных принцессы, кто-то, имевший доступ к самым внутренним покоям дворца, кто-то, сумевший обойти систему безопасности, потому что заранее знал, где они расположены, или сам был тем человеком, который их и установил. Кто-то вроде капитана Дерена. Рыцарь бросил взгляд на Дерена, который над чем-то трудился вместе со своими солдатами. Как капитан Королевской гвардии, он вполне законно мог назваться представителем власти. Даррен неоднократно пытался убедить их не садиться и не обследовать башню. Его верность долгу казалась такой непоколебимой, Квай-Гон даже чувствовал ее в силе, но не могла ли она быть просто уловкой? Он ничем не выдал своих подозрений. «Могу я спросить, какого рода сделку вы планировали заключить? Что они хотели у вас купить?» Турибл улыбнулся, что мерцающая голограмма передала как мимолетную тень. «Ровно ничего. Заказчиками были мы. Тогда что вы хотели у них приобрести?» — спросил Оби-Ван. «До нас дошли слухи от пилотов грузовиков с Карелии, которые пусть останутся неназванными, что армия Пайджелла разработала некий щит, неуязвимый для световых мечей», — сказал Турибл. «Поразительно с научной точки зрения». До Квай-Гона начало доходить значение всего этого. Теоретически, спайсовые курьеры и гангстеры могли бы использовать такие щиты, чтобы защищаться от вмешательства джедаев. «Чтобы победить джедая, мало уметь блокировать световой меч», — сказал Турибл. «Но умение блокировать меч помогает, не правда ли? Теоретически». «Хватит», — решил Квай-Гон. «Боюсь, этот вопрос чисто теоретический, поскольку Пайджел не может предложить подобных щитов. Такая непорядочность поистине возмутительна. Впредь, если с нами свяжется кто-нибудь с Пайджела, мы не применим обстоятельно его проверить». Турибл отвесил полупоклон. «Ванба, ожидаю делегацию с Гаррила. Надеюсь, вы меня извините». Как только голограмма Турибла исчезла, Оби-Ван спросил. «Выходит, черные гвардейцы продают эти щиты по всей галактике?» Квай-Гон покачал головой. «Еще нет. Но переговоры с Туриблом могли быть чем-то вроде теста. Посмотреть, сколько денег можно выручить, какой вообще интерес вызовет антиджедайское защитное устройство. Не то чтобы без мечей мы были беззащитны. Да, но если джедай не знает, что его противник прикрыт щитом, если положится на то, что световой меч может его защитить, когда на самом деле нет, то последствия могут быть роковыми». Квай-Гону подумалось, не продаст ли теперь Пакс Марифер свои Колин-кристаллы по гораздо более выгодным ценам. «Учитель!» — Оби-Ван умолк, явно усомнившись. «Когда Турибл упомянул о законных властях, я подумал, не хочу быть предвзятым. Я тоже заметил, Падаван. Капитан Дерен имел возможность предупредить черных гвардейцев на башне о нашей проверке. Отчего они и оставили это место в такой спешке. Он пытался отговорить нас от посадки и посоветовал взрывать устройства, которые могут содержать информацию». Оби-Ван кивнул. «Черные гвардейцы атаковали Дзерку, оппозицию, нас, но Королевскую гвардию — никогда». «Еще одно прекрасное наблюдение». Квай-Гон поднялся на ноги и огляделся. Дерен был занят учетом немногочисленного оружия, которое бросили черные гвардейцы. У него могло быть множество причин для такой деятельности. «Но, учитель, он кажется таким преданным принцессе», — возразил Оби-Ван. «Возможно, так и есть. У нас нет доказательств. Одни подозрения. Это значит, что нам придется следить за Дереном в оба». Квай-Гон повернулся к ученику. «Дерен был в моем видении. Конечно, он играет роль в коронации Фенри как капитан ее гвардии, но не исключено, что его появление там означает нечто большее». Оби-Ван, как ни странно, по поводу видения спорить не стал. «Пожалуй, тогда остается только присматривать за Дереном». «На данный момент — да. Это все, что мы можем сделать. Во время церемонии капитан Дерен будет стоять рядом с Оби-Ваном. Если видение Квай-Гона осуществится, а он знал, что осуществится, то его падаван будет в эпицентре опасности». Хотя Квай-Гон снова уверовал в пророчество, он как никогда прежде понимал, что такая вера может завести во тьму. Желание познать будущее — порождалось желанием будущее контролировать. Желание контролировать будущее порождалось страхом. Страхом перед безграничной болью и утратами, которые могло принести будущее. Можно обуздать жажду власти, но никогда страх потерять самое дорогое. Было нелегко говорить о чем-то настолько личном и непростом, но Квай-Гон понимал, что другого случая может и не представиться. «Я сердился на тебя с тех пор, как ты переговорил с советом». Оби-Ван насторожился. Это было вполне объяснимо. «Это меня не удивляет. Но по дороге сюда я осознал, что все эти годы учил тебя быть более независимым, доверять инстинктам, проявлять инициативу. Что ты и сделал. Мы расходимся в деталях, но принципиально я не могу тебя винить». Оба умолкли, когда мимо прокатил один из дроидов-охранников. Возможно, он и не был запрограммирован подслушивать их разговор. Но так как Дэрон оставался под подозрением, следовало соблюдать осторожность. Когда дроид отдалился, Оби-Ван сказал: «Знаете, в детстве у меня никогда не было с этим проблем. С независимостью характера. Я нарушал правила налево и направо. Меня даже прозвали бунтарем. Наставники в группе, наверное, удивились, что меня вообще кто-то захотел взять в ученики. На самом деле, Квай-Гона именно об этом и предупреждали. Он давно решил, что наставники просто слишком осторожничали. Но теперь, наконец, понял, что произошло». И расхохотался. Оби-Ван недоуменно уставился на него. «Учитель? Ты разве не понимаешь, Оби-Ван? Они знали, что ты взбунтуешься против любого учителя, с которым будешь работать. И поэтому раздобыли для тебя наставника, который почти никогда правил не соблюдает. И единственным возможным бунтом для тебя было превратиться в идеального джедая». «Едва ли идеального», — сказал Оби-Ван, но он уже и сам начал смеяться. «Поверить не могу, неужели они так сделали?» Квай-Гон покачал головой. «Никогда не стоит недооценивать Йоду». Он понимал, что в некоторых отношениях они с учеником по-прежнему далеки друг от друга, по разные стороны глубокой философской пропасти, совершенно разным пониманием силы, но в остальном контакт между ними сохранялся. Этим и следовало утешаться. Много лет назад. «Расслабься, малыш!» Голограмма Райля мерцала посреди комнаты для медитации. «Похоже, Дуку вспылил и что-то такое учудил. Но если так подумать, то бывает, что в конечном счете дело надо просто сделать. А как — это уже другой вопрос, ты понимаешь?» «Мне это не кажется правильным», — настаивал Квай-Гон. Он прижал колени к груди. «Это было хуже, чем гнев. Мне показалось, что мастер Дуку был близок к тьме». «Он был напуган, потому что беспокоился за тебя», — Райль пожал плечами. «Тоже вопрос, по которому совет в корне не прав. Они постоянно толдычат. Ах, джедаям не позволяется любить. И поэтому, значит, нам нельзя тра... Райль!» Квай-Гону казалось, что в любую минуту сюда может кто-то войти. Он очень надеялся, что комната для медитации в этот час будет пустовать, и он сможет поговорить с Райлем наедине, где их не подслушают ни другие падаваны, ни Дуку, ни еще какие-то джедаи. Никто, кроме Райля, не понимал, каким путем шел Дуку и какую опасность таило увлечение пророчествами. Но вместо того, чтобы говорить серьезно, Райль хохмил и потягивал смертелку в оживленной кантине на какой-то захолустной планете под названием Такадана. «Не будь таким правильным», — заявил Райль. «Нам не разрешается любить, так? Потому что любовь влияет на нашу объективность. Мы начинаем думать не головой, а сердцем. Но мы все же любим наших друзей, любим наших учителей, а они любят своих падаванов. Я имею в виду, кто-то же растил тебя 10 лет, и если ты не конченая скотина, то должен его любить. Так уж мы, разумные существа, устроены. Люди, трандашане, аквалиши...» «Я понял, Райль, понял». Квай-Гон подавил раздражение и попробовал прикинуть, чего действительно стоят слова Райля Авераса. Пускай тот и не говорил серьезно, это не значило, что он не прав. Райль кивнул какой-то личности, подавшей ему выпивку, маленькому морщинистому созданию, которое носило очки и бусы. «Ситуация понятна», — уже мягче сказал он. «Дуку увидел, что твоя жизнь в опасности. Он психанул. Но теперь тебе уже ничто не угрожает. Шендамол чалится на Стигион Прайме, и Дуку снова стал самим собой». «Не очень верится», — подумал Квай-Гон. «За все эти недели Голокрон Пророчеств так и не вернулся в архивы. Дуку постоянно его изучал, как вместе с Квай-Гоном, так и в одиночку. Хотя юноше по-прежнему нравилось придумывать теории о том, какие исторические события могли считаться свершением пророческих видений, взор Дуку неизменно был устремлен в будущее. В особенности его занимало одно конкретное пророчество. Тот, кто научится побеждать смерть, вновь обретет жизнь в своем величайшем ученике. «Эй», — сказал Райль, — «ты в порядке?» «Конечно. Мне надо идти». Квай-Гон выключил связь. Он понял, что если хочет во всем разобраться, то Райль тут не поможет. Это мог сделать только он сам. Вечером идти в жилище Дуку не очень-то хотелось. Раньше обычно было приятно, когда учитель приглашал отужинать с ним. Дуку всегда обставлял этот ужин как торжественный прием, что Квай-Гон, как и большинство подростков, находил странным. Но еда из раза в раз была лучше той, которую подавали в падаванской столовой. Но он знал, что сегодня там будет Галакрон, словно еще один гость, которого Квай-Гону не хотелось видеть. Он по-прежнему верил в пророчество, но одержимость ими учителя начинала пугать, бросая тень на отношения между ними. «Может, самому с ним об этом поговорить?» — подумал Квай-Гон, шагая по коридорам храма. Они с Дуку все так же оставались учителем и учеником, а не друзьями. Квай-Гон знал, что не стоит даже думать, будто они хоть в чем-то могут быть равны. Но если он не заговорит с Дуку на эту тему, то никто другой этого не сделает. Он все еще набирался смелости, когда дверь учительского жилища отъехала в сторону. Как обычно, стол был уставлен изысканными бокалами и тарелками, а Дуку облачился в одно из лучших своих одеяний. Изменилась лишь одна деталь. Галакрон пророчеств исчез. «Ты рано!» — с удовлетворением сказал Дуку. Он одобрял, когда подаваны приходили заранее. Улыбнувшись, он даже, что редко бывало, попробовал пошутить. «Ты, должно быть, здорово проголодался, раз пришел так скоро». «Да, но, учитель, а где же Галакрон?» Дуку напрягся, но продолжал улыбаться. Когда он заговорил, его голос был еще приветливее, чем раньше, или, по крайней мере, он хотел, чтобы так казалось. «Думаю, мы в последние дни проводили с ним слишком много времени и слишком увлеклись нашими безумными теориями. Было занимательно рассуждать о том, что пророчества могут оказаться правдивыми, не так ли? Но, вне всяких сомнений, это всего лишь метафоры, всего лишь памятники эпохи самих мистиков, не нашей». «Да, конечно», — ответил Квай-Гон, и ему самому хотелось в это поверить. Если расплатой за душу учителя был отказ от мысли, что пророчества могут быть правдивы, то Квай-Гон был готов на это пойти. Поэтому в последующие дни, месяцы и годы, всякий раз, когда он проходил мимо Галакрона, будучи в архивах храма джедаев, или когда поздно ночью ему вспоминались те Катрены, он гнал от себя эти мысли прочь. Он не хотел верить и не верил. Порой где-то в глубинах его разума проскакивал вопрос, а верит ли кто-нибудь вот так, от чистого сердца? Или все верят лишь в то, во что им нужно верить в этой жизни? Но в основном мысли Квай-Гона не заходили дальше фразы «всего лишь метафоры».